Лусина провела пальцами по неровной пыльной поверхности. Не говоря ни слова, прошли дальше. Обе дышали, приоткрыв рот, чувствуя, как сердце выскакивает из груди. В кухне обнаружились остатки еды и грязная посуда. «Возможно, кто-то хотел поживиться», — предположила Лусина. Каждый шаг давался им все тяжелее, страх сковывал мышцы. Елена не ответила, опасаясь, что если откроет рот, то остатки мужества улетучатся. «Поднимемся?» — спросила Лусина у подножия лестницы. Обе проследили взглядом за уходящими вверх ступеньками и переглянулись. «Давай». Они ступали медленно, поднимая каждую ногу с огромными усилиями. Наверху обнаружились двери двух комнат. В первой, куда вошли женщины, стояли односпальная кровать с заляпанным матрасом и пустой шкаф. Никакой другой мебели, никаких украшений, голые стены. Вторая комната оказалась рабочим кабинетом Игнасио. По крайней мере, они так подумали. Кто-то перетряхнул книжные шкафы, а их содержимое разбросал по полу. Повсюду лежали фигурки монстров и демонов, которые коллекционировал писатель. Елена спросила у Рамона, практиковал ли Игнасио сатанинский культ. Рамон от души рассмеялся. «Это моя вина», — признался он. «Чтобы привлечь больше читателей, я написал, что у Фелиситас был череп с черными свечами, потому что она проводила черные мессы. Несколько лет спустя Мануэль посвятил серию статей чудовищам и демонам. Сказал, что пишет их для меня. Раз я заявил, что в его доме практиковались черные мессы, он, как почитатель темных сил, обязан рассказать о предмете поклонения. Однако Мануэль не верил ни в Бога, ни в дьявола», — заключил Рамон. Лусина ощупью пробирается вперед и, наконец, дотягивается до Елены. Их защитил металлический стол и балка рухнувшего здания. Елена полусидит, полулежит на спине. Ее правая нога застряла под каменной плитой. «Я уже почти рядом. Не хочу много двигаться. Вдруг это приведет к обрушению. Я с трудом могу дышать», — говорит Лусина и протягивает руку, чтобы на ощупь проверить состояние Елены. «Я в порядке, доктор. Только нога болит. И грудь сдавила!» Ее снова прерывает кашель, такой сильный, что провоцирует рвоту. Она извергает горькую субстанцию, неразличимую в темноте. Еще один стон заставляет их замолчать. «Елена?» «Тш-ш-ш!» Она выходила из кабинета Игнасио, когда резкий удар по затылку сбил ее с ног. Елена упала ничком среди разбросанных на полу предметов. Будто в замедленной съемке Лусина наблюдала за падением Елены, позади которой возникла человеческая фигура. Лусина встретилась глазами с Хулианом. «Привет, племянница», — сказал он. Женщина хотела бежать, но споткнулась и упала рядом с Еленой. Хулиан ударил ее ногой по лицу. Елена первой пришла в себя и медленно открыла веки. Она лежала на боку, щекой касаясь пола. Взгляд скользнул по полу туда, где комната терялась в темноте. Острая боль заставила ее поднести руку к затылку, не двигая головой. Она хотела выпрямиться, но казалось, будто голова приклеена к полу. Елена сильнее оперлась на руки, чувствуя слабость и головокружение. Рядом она услышала стон, больше напоминающий вздох. В комнату через прямоугольник окна проникал свет из внутреннего дворика. Лусина лежала меньше, чем в метре от нее, лицом вниз. Одна рука согнута под телом, как у тряпичной куклы. Елена подползла ближе и, пытаясь расшевелить Лусину, дрожащей рукой потрясла ее за плечо. Та издала слабый стон. Елена потрясла снова. Лусина открыла глаза и растерянно осмотрелась. Лежа она видела только черные брюки Елены. Дрожа всем телом, женщина попыталась сесть, и Елена помогла. В памяти резко всплыло лицо человека. «Хулиан!» произнесла Лусина непослушными губами, которые распухли от полученного удара. Во рту ощущался металлический соленый привкус. Она сплюнула слюну с кровью. По полу расплылось аморфное пятно. Наконец-то очнулись. Голос прорезал тишину, как удар плетью. Выступившая из тени фигура обрела плотность и цвет. Мужчина был худым, высоким, с короткими, почти сбритыми волосами. В черных брюках и светло-голубой рубашке, в которой Елена опознала одежду Игнасио. «Не ожидал увидеть вас здесь», — сказал он, подходя к ним. Женщины ползком попятились, пока не уткнулись в стену, плечом к плечу. «Устраивайтесь поудобнее. Мы пробудем тут некоторое время». Хулиан подошел, пряча правую руку за спиной, взял Лусину за подбородок левой рукой и поднял ее лицо к свету. «Ты похожа на Клару». Она сделала попытку встать, вырваться. Хулиан направил на нее пистолет, который держал в другой руке. «Успокойся. Давай поговорим. У вас наверняка есть вопросы». Хулиан подтащил стул поближе к свету. «Я знаю все те басни, которыми вас кормил Мануэль. Иногда он приходил в тюрьму, чтобы прочитать то, что писал для своей дочери, и отдать мне женские туфли, которые собирал. У меня накопилось почти дюжина туфель без пары». Лусина крепко сжала руку Елены. «Мануэль сказал, что я его читатель-призрак. Черт, как сильно я его ненавидел. Годами планировал все, что сделаю с ним, когда выйду из тюрьмы. Но этот ублюдок умер раньше, надо признать, по моей вине. Засранец». Глаза Елены привыкли к темноте. Она оглядела маленькую, вызывающую клаустрофобию комнату. Голые стены, как и во всем остальном доме. Вспомнилось, как Игнасио описывал эту комнату, где, по его мнению, Фелиситас принимала роды. Теперь здесь находился только стальной хирургический стол. «Как в морге», — подумала Елена, мысленно воззвав к Эстебану в надежде, что он услышит и отправится на поиски. Судмедэксперт обещал догнать их в столице. Она дотронулась рукой до затылка, ощущая пульсацию в ране. «Позволь мне взглянуть», — сказала Лусина, заметив ее жест. «Я в порядке». «Да какая разница? Скоро ни удар, ни что другое не будет иметь значения». Женщины взялись за руки перед угрозой смерти. 35. Четверг, 19 сентября 1985 года. 11:36. Тревожная тишина заполняет тьму. Затаив дыхание, они думают только о том, повторится ли звук. «Хулиан?» Звуки капель, осыпающихся обломков, неразборчивый скрежет, собачий лай, сначала тихий, потом громче. «Помогите! Сюда! На помощь!» Женщины взывают к собаке, к жизни снаружи. Они не знают, глубоко ли погребены. Жизнь внутри них настойчиво требует продолжения. Импульс, который пытался измерить отец Эстебана, заставляет их кричать. «Мы здесь! На помощь!» Они замолкают в ожидании лая, но мало-помалу снова устанавливается гробовая тишина. Горячие слезы проделывают дорожки в пыли и крови на их лицах, превратившихся в неузнаваемую маску. «Мы умрем», — говорит Лусина, поддавшись страху. «Нет, Луси, нет. Исабель заботилась о тебе все эти годы не для того, чтобы ты умерла в доме людоедки. Это было бы глупо». С губ Лусины срывается усмешка, разряжая атмосферу. Хотя ее всю трясет. Гортань и грудная клетка ходят ходуном. Елена подхватывает смех, несмотря на то, что движение вызывает у нее боль в груди. «Хочешь — верь, хочешь — нет», — задыхаясь, говорит она. «Но Игнасио меня очень смешил. Невероятно. Мне нравилось, как он заставлял меня смеяться. Возможно, поэтому я не понимала его истинную природу. И моя мать была...» «Не начинай, Елена», — Давай не будем обвинять себя». Снова раздается лай. «На помощь!» «Сюда! Здесь кто-то есть!» Слышат они мужской крик. «Сюда! Мы здесь!»